Глава 21. Келлерт облегченно выдохнул. Разведданные подтвердились первые вылазки. Не так и часто так все удачно складывается. «Теперь нам надо определяться со стратегией. Информация важнейшая. Вряд ли мы можем оставить ее только для себя. Как бы ни было боязно, что наша армия все провалит, — сказал Келлерт. Участвовав в двух битвах, в которых мы чудом выстояли, — он разделял мое скептическое отношение к талантам наших военачальников. Да, если армейские пошлют разведчиков, которых заметят или и вовсе поймают, то сесерийцы немедленно передислоцируют корпуса со своих позиций. Подтвердил я его опасения. Впрочем, нужно проверить, являются ли актуальными и позиции трех других корпусов. Изучив материалы по мобилизации сесерии, я знал, что у них в армии 4 корпуса, а не 3, как у нас. То есть они уже на четверть нас сильнее по численности армии, а в рамках частичной мобилизации планируют набрать еще 2 новых корпуса. Планы нашего короля Келлерта немного осветил ректор. Драск Великодушный планировал в рамках своей мобилизации набрать 2 новых корпуса. Чтобы это сделать, он собирался провести ее не наполовину, как у сесерии, а на 70% от мобилизационного потенциала, чтобы собранная армия не так сильно уступала сесерийской. Будет 5 наших корпусов против 6 вражеских. И это не считая нашего отряда, который тянул почти на армейский корпус, если не по численности, то по потенциалу и выучке солдат. Дальше все будет зависеть от стратегических и тактических навыков военачальников каждой стороны. Правда, пока что 5 корпусов и нет. 2 новых корпуса сформируют не раньше, чем через неделю. И поскольку это будут с нуля сформированные из штатских части, боеспособности высокой я от них не ожидаю. «Дело может затянуться», — покачал головой Келлерт. «Поэтому я займусь этим лично уже этой ночью», — развел руками в стороны я. «И нужно поспешить. Осталось не так и много времени, чтобы успеть все разведать». Действительно, до рассвета оставалось всего 3 часа с небольшим. Впритык. Келлерт покачал головой, но со мной согласился. Он знал, что я устал, но после наших прежних успехов в меня верил. Быстро нашли карту, показали архимагам, куда меня надо отправить. Договорились, что пока я буду в разведке, сориентируют архимагов по 2 следующим пунктам для вылазки, чтобы время на это не терять, и сразу меня отправлять в новый пункт после возвращения с старого. Вторая вылазка прошла полегче первой. Второй корпус разместили не в снежных горах, а в пустыне с полноценными дюнами. Ночью пустыня. Что может быть лучше для разведчика, чтобы замаскироваться и провести наблюдение? Это только кажется, что в пустыне тебя будет видно издалека, поскольку почти нет растительности. Но ландшафт с дюнами дает на самом деле множество возможностей по маскировке и в дневное время. Что уж говорить про ночное. Совсем близко к предполагаемому месту размещения второго корпуса подходить не стал. Ведь у меня есть эспандер. Подобравшись на 2 километра, подкинул прощой в воздух эспандер повыше и выскочил из него на высоте в 100 метров. На такой высоте никто увидеть человека не ожидает. Так что я совсем не рисковал. Даже если неподалеку есть дозорные, и один из них прямо сейчас смотрит на то место, в котором я на мгновение возникну, что, конечно, вряд ли, то он наверняка вообразит, что увидел огромную птицу. То, что ожидаешь увидеть в ночном небе, то твой мозг тебе услужливо и подскажет. Еще и несуществующие крылья услужливо пририсуют к моему силуэту. Мозг он такой. Любит все типичное и старается подводить к нему все необычное, чтобы не переутомлять владельца. Краткого мига в воздухе мне хватило, чтобы понять, что и в отношении этого корпуса кучер нас не обманул. Снова целое море костров на горизонте. Пустыня ночью очень холодна, хотя по сравнению с недавней покрытой снегом горой, конечно, намного теплее. Ближе подбираться не стал, нет смысла. Это лишь краткая разведка, тем более я пока понятия не имею, что мы будем делать с этой ценнейшей информацией. Через 20 минут вернулся назад порталом. Тут же меня переправили в новое место. Вот здесь все уже сложнее. Наш пленник знал только городок, рядом с которым должен находиться 3-й корпус сесерийской армии. типичный провинциальный городок типа Дакты, рядом с которой было наше родовое поместье. На карте мы прикинули два места, где может расположиться корпус. Местность тут была лесистая и болотистая, но были две равнины, на которых лес был вырублен и велось сельское хозяйство. Одну из них вполне могли занять под военные нужды, компенсировав местным жителям разоренные поля с пшеницей. А так хорошее место для маскировки среди густых лесов и болот. На первой равнине ничего, подойдя к ней и задействовав эспандер, не обнаружил. Пришлось при помощи пространственного артефакта двигаться побыстрее ко второй, на другой стороне города. И вот там повезло. Данные кучера в очередной раз подтвердились. Костров тут было мало, не так и холодно здесь было, но ночь была звездной. Артефакт на ночное зрение был при мне, и я заметил множество палаток на бывшем пшеничном поле. Четвертая вылазка тоже была не совсем простой. Здесь уже у нас имелось только название близлежащей деревни. И не повезло с тем, что деревень с таким названием в Сесерии было три, так что Келлерту пришлось как следует попотеть над картой, прежде чем выбрать ту, к которой меня отправить в первую очередь. С его точки зрения, только возле нее и мог быть крупный военный лагерь. Ландшафт возле двух других не способствовал размещению такого количества военных. Скалистая пустошь. Удачное место, чтобы спрятать здесь солдат, потому как людей в этой местности очень мало, и разнести информацию о крупном военном лагере почти некому. Деревенские, конечно, будут знать, но они обычно никуда далеко не путешествуют. Тем более, что появление рядом с деревней такого вот лагеря — это огромная выгода для деревни. Армия закупит по хорошим ценам все лишнее продовольствие, что есть в деревне, и будет готова покупать все, что еще появится. Интенданты армии скупят все товары, что хоть как-то годятся для армейских нужд, чтобы не везти их издалека. Так что помогать вражеским шпионам деревенские точно не будет. Для них такой вот военный лагерь — подарок судьбы. А уж если он находится рядом годами, деревня и вообще может прилично разбогатеть. Скалы я люблю. Достаточно найти ту из них, что повыше и понеприступнее, чтобы на ней точно не было вражеского патруля, взобраться на нее при помощи эспандера и оглядеться, и станет ясно, угадал ли Келлерт с местом для вражеского лагеря. Если нет, то нужно будет после возвращения срочно двигаться по второму наиболее вероятному варианту. Потому как примерно через час уже рассветет. Фух, повезло. С высокой обрывистой скалы, гордо возвышавшейся над другими своими коллегами, сразу я ничего не увидел, но когда подбросил эспандер на сотни метров в воздух, увидел сразу же. Вот он, последний лагерь, что мне нужно было отыскать. Надо же. Кучер преподнес нам ценнейшую информацию. Мы знали теперь, где расположены все четыре корпуса вражеской армии. Осталось найти два новых корпуса, что будут формироваться, и для этого придется надеяться на удачу. Если повезет, они окажутся на территории тех двух десятков прежних заброшенных лагерей, про которые знал кучер. Но пока что и этой информации было достаточно, чтобы задумать что-то дерзкое, что нанесет при успешной реализации большой ущерб противнику. Главное, что я понимал, упустить такой шанс никак нельзя. Вот она, наша возможность повернуть течение войны одним успешным ударом. Если удастся нанести действительно мощный удар, воспользовавшись этой ценнейшей информацией, армия Сесерии содрогнется, и прежний оптимизм врагом будет утрачен, а то и вообще военная инициатива к нам перейдет. Что благоприятствовало такому удару главных шпионов врага, я обезвредил. Уверен, что даже анонимному сообщению лорд Жарден уделил должное внимание. Он выглядел профессионалом на своем месте. Если они еще не арестованы, то наверняка за ними уже следят 24 часа в сутки и немедленно схватят, едва будет отдан такой приказ. Но, возможно, негатив тоже был ясен. Военачальники у нас не очень опытные. Ими может быть принят неудачный план атаки. Кроме того, могут выдать себя заранее при концентрации войск перед атакой. Ну и лагеря, что я заметил, могут опустить, когда мы решим на них напасть, потому что просто не повезло, и войска перебросили, или потому что исчезновение кучера смогли понять правильно, не списав на уголовников. Вернулся в лагерь утомленный, конечно, последними сутками, но весь в тревогах по этому поводу. Келлерт поприветствовал меня тоже лично, он и в будущем будет мало спать, стремясь держать все под личным контролем, и спросил жадно, обнаружил ли я последний лагерь. Я подтвердил, что нашел его, и сразу показал на карте точное местоположение. Он ликовал. «Главное теперь не дать загубить эту информацию», — сказал я ему. «Полностью с тобой согласен, Эйсон», — кивнул он. «Это будет преступлением. Поэтому поступим так. 3 часа сейчас на сон, а затем, когда голова посвежеет, двигаемся к ректору и с ним обсуждаем, как нам сделать так, чтобы выжить из этой ситуации максимум возможного». Был с ним полностью согласен. В нынешнем состоянии мыслители из нас никакие. Ну а для меня 3 часа сна при моем артефакте вообще почти норма. Всего часа не хватит, чтобы восстановиться полностью. В назначенное время встретились у портала, что сразу приказали открыть в 11 утра, и отправились в академию. Ректора по нашему приказу предупредили с самого утра, что мы появимся у него в 11, и нам нужна будет немедленная аудиенция, так что через 5 минут мы уже сидели у него в кабинете, не проведя в приемные минуты. Дальше мы сообщили, что нам стало известно. Ректор хоть и не был военным человеком, но в уме ему не откажешь. Он сразу понял, какой шанс нам подворачивается. И тут же стал вместе с нами волноваться, чтобы наши полководцы его не угробили, намекнув нам, что и сам король пока о них не очень высокого мнения. Общую стратегию выработали за час. Договорились, что я буду присутствовать на совещании, но никаких предложений лично делать не буду, чтобы не злить генералов и принцев советами от пацана такого юного возраста. Поэтому все, что я хотел посоветовать, я высказал ректору и Келлерту, сделав акценты на самом важном. Чтобы попасть к королю, нам пришлось прождать 5 часа в его приемной. Дальше все по-новому началось уже с королем. Он тоже понял всю важность информации и приказал немедленно перекинуть к нему порталами всех 3 сыновей и их заместителей, чтобы приступить к выработке конкретного плана. В ожидании их появления ректор и Келлерт изложили все варианты плана нападения, что мы с ними предварительно обсудили, так что когда принцы и их заместители, 2 генерала и полковник Гансел, изумленно посмотревшие на меня, прибыли, король уже сам начал излагать им эти же варианты от своего имени. Я помалкивал, не удержавшись только от того, чтобы подмигнуть украдкой полковнику. Что приятно, никто из принцев и генералов не потребовал выкинуть пацана в моем лице из тронного зала. Знали уже о появлении новой военной части, о том, что я там назначен заместителем, да и сам тот факт, что я появился раньше их у короля, о многом им сказал. Но взгляды генерала и 2 старших принца, конечно, кидали на меня не очень дружелюбные, потому как с ними все понятно. Генералы делали десятилетиями военную карьеру, принцы вообще правильно родились от папы короля, а я с какого боку оказался назначен заместителем Келлерта? Кроме Тибора и Гансела, никто из них не знал, в чем причина. Наверняка думали, что из-за предстоящей женитьбы на племяннице короля. К такому они тоже привыкли, но это их уязвляло. Свадьбы же еще не было, и частью королевской семьи я еще официально не стал. Король не сказал приглашенным, откуда разведданные. Думаю, все, кроме Тибора и Гансела, были уверены, что они от лорда Джамира. Правда, никого это и не волновало. Возможность изменить ход войны интересовала всех намного больше. Вначале, как я и предсказывал еще Келлерту, принцами и генералами был предложен самый что ни на есть тривиальный ход — разбить армию на 4 части и атаковать ими все 4 лагеря в надежде на то, что удастся убить побольше врагов. И это бы сработало. Не будь у врага преимущества в магах. Это рядовому солдату никуда не деться при внезапной ночной атаке, а у магов всегда есть варианты. Они быстро собьются в кучки, затем они объединятся, и дальше важнейшим фактором для окончательной победы станет, у какой из сторон больше магов. А у нас при таком раскладе и магов меньше будет, и солдат. Мой прогноз, что мы убьем 1015 солдат и чуть-чуть магов, и потом вынуждены будем отступать. Но Келлер принялся при полной поддержке короля, которому мой план тоже понравился, продавливать тот вариант, что придумал и предложил ему я. Он был новаторский для нынешнего состояния военной мысли, но имел много преимуществ. Поддержка короля и ректора сыграла свою роль. Был принят мой план, который все считали планом Келлерта. Сразу после этого, опять же с моей подачи, Келлерт поднял вопрос о мерах безопасности, предъявив очень жесткие требования для этого времени. А именно, что никто, кроме здесь собравшихся, не должен узнать вплоть до того, как до атаки останется 15 минут, чем конкретно придется заниматься. Все мероприятия вплоть до этого времени должны быть замаскированы под учение, которое вздумалось провести королю, чтобы посмотреть, на что способна его магия. И все координаты для ночной атаки, которые нужно предъявить гранд-магам и архимагам для открытия порталов, придется просчитывать нам восьмерым. Короля и ректора, конечно, привлекать не будем. Вышли из тронного зала, ректор отправился обратно в академию, а нас, Синишаль, отвел по распоряжению короля в отдельную комнату, в которой обнаружился аналог магического глобуса, который король подарил Джоан на день рождения. Принялись уточнять позиции для атаки на каждый из лагерей. И тут уже без меня никак было не обойтись. Причем первым вопросы мне стал задавать принц Тибор, на что наследный принц тут же его спросил. «Да ему-то откуда это знать?» «Я так понимаю, он и добыл эту информацию», — усмехнулся Тибор. «Иначе мы непременно бы увидели сегодня лорда Жардена. Эйсон был разведчиком в моем корпусе, как вы, наверное, знаете, и очень отличился на этом поприще. К моему стыду, все это произошло так быстро, что я даже не успел его наградить. Но теперь я бы хотел это исправить». И Тибор полез за шиворот, достал оттуда что-то и протянул мне. «Это артефакт, который не стыдно носить и королю. Надеюсь, ты его оценишь». Я сразу узнал, что именно он мне предлагает. «Так, что я там думал? Что мне подарят в благодарность за 3 успешных разведывательных рейда во время службы в разведке что-нибудь скромное за 50 золотых? Ну что же, беру свои предположения обратно. Эта вещичка стоила пару десятков тысяч золотых». «Слишком щедро, ваше высочество», — поклонился я. «Ну да, одно дело своровать такое у противника, другое — получить в подарок. Слишком щедрый подарок». «Я все же настаиваю, Эйсон», — сказал принц. «Генерала Рухиса я не успел наградить, а теперь он в плену, и меня мучает совесть. Нельзя, если ты, командующий, медлить с выполнением своих обязанностей по награждению». Пришлось взять. Артефакт носил немного странное для непосвященных название «Якорь души». Работа древних не такая уникальная, как те артефакты, что я утащил из спальни принца Хендо, потому и стоит значительно меньше, но да, достойно шеи королевского отпрыска. Крайне интересная вещичка, позволяющая протянуть подольше в случае смертельного ранения. Душа держится даже за абсолютно израненное тело, увеличивая срок, когда лекарь может излечить тело и спасти раненого. Сразу же решил, что отдам этот артефакт Джоан. Неспокойна у меня душа по ее поводу. После этого награждения никто уже не смотрел странно на мои рекомендации по поводу того, какие силы откуда должны атаковать. Все же я единственный видел, как лагеря расположены на местности, и мог привязать их к карте местности, которая была перед нами на магическом глобусе.